Сейчас молодежный хор споет «Для истинной церкви невесты Христа». Мы сейчас слушали проповедь на тему «Что нам будет?». Вот если бы пришел молодой человек делать предложение сестре, может быть, он очень богатый, дом есть, еще много что, она бы сказала: «А что мне за это будет, если я пойду замуж?» Да? Это не то, что на работу устроиться, там уместный вопрос. А вот когда замуж выходишь, неуместный вопрос. Христос в притче сказал так: «Все мое – твое». Иначе жених сказать не может. Да, вот все, что у меня есть, это все твое теперь. Вот так Господь, когда нас зовет, Он богатый, у Него все есть, и все мое – твое. Для истинной церкви – невесты Христа. И когда мы понимаем, что мы в качестве невесты теперь соединяемся с Господом, тогда богатые становимся. Все мое, твое. Послушаем честь.